Вредный сталинобат. В Госкино фильм «Путь к причалу» посмотрели, но акт не подписали. Велели сначала показать морякам. Директор Мосфильма позвонил министру морского флота и пригласил его на просмотр. Министр приехал на Мосфильм, и с ним еще человек 10. После просмотра министр спросил: «Какие будут замечания?» «Давай ты, Афанасьев». Встал тусклый пожилой человек в сером костюме и сказал, что картина его огорчила. «Вот», — он заглянул в бумажку. «Первое. Мало новых судов. А Северный флот у нас значительно обновлен. А томоход «Ленин» надо было бы показать. Второе. Техническое оснащение отражено слабо. В Мурманском порту 3 новых чешских крана, а увидел я только один, и тот далеко, на заднем плане. И третье. Когда ваш боцман идет по причалу, он проходит мимо танкера «Сталинобат». Нет танкера «Сталинобат». Есть танкер «Софья Ковалевская». «Перовская», — подсказали ему. «Что Перовская?» «Софья Перовская. Ковалевская — лесовоз». «Ах да, Ковалевская — это бывший сталинокан, и мне. Ваш Софья Перовская». «Мы на кораблях ничего не писали. Как было, так и сняли», — сказал я. Министр посмотрел на Афанасьева. «Я разберусь, товарищ министр. Распоряжение заменить название со Сталиным мурманское пароходство давно ушло». «Ну что ж», — сказал министр, — «а томоход и краны уже не нарисуешь, но сталинобат надо убрать». «Уберем», — пообещал директор Мосфильма. «Вырежем этот кадр». «А так спасибо за то, что обратились к морской тематике». И они встали. «Простите, а как сам фильм?» — спросил я. «Хоть что-нибудь понравилось или все плохо?» «Да нет, не все, много хорошего». «Да», — согласился Афанасьев, — «виды есть красивые, звуки натуральные. Автопогрузчик за Л-8 показали». «Песня хорошая», — сказал министр. И они ушли. «Легко отделали», — сказал мне директор. Кто-то дернул меня за рукав, я обернулся. Сзади стоял Саша Бродский. «Георгий Николаевич, автопогрузчик это я пригнал. Скажите Залпштейну, чтобы он замашку перестал с меня вычитать».